Они подпитывались стремлением консолидироваться на своей территории, раз и навсегда отойти от того положения, когда Россия командовала, но во многом растворялась в СССР. В немалой степени сказывалось и недовольство тем, что Россия оставалась донором в то время, когда приходили к экономическому упадку огромные ее территории, Нищеноземье, Зауралье, Дальний Восток. В таких сложных условиях многое зависело от правильной, выверенной политики центра, а такой линии выработано практически не было. Хорошо помню обсуждение этих вопросов в Политбюро. В первую очередь звучала тревога по поводу того, что ослабление России, возможно, сломает тот российский стержень, на котором держался Советский Союз. Это была реальная угроза. Но реальными были и те настроения, которые, подстегиваемые суверенизацией национальных республик, быстро распространялись в русских областях, не только среди русского, но вообще российского населения. Одним из центральных стал вопрос о создании Компартии России. Как известно, все союзные республики, хотя и формально, имели свои партии, входящие в КПСС. А Россия была лишена этого. Можно прямо сказать, по причине того, что союзные партийные руководители всегда опасались, и не без основания, создания мощного российского партийного центра, который, несомненно, мог бы выступать на равных или вообще отодвинуть ЦК КПСС во второй план. Движение в пользу создания Компартии Российской Федерации ширилось и начало приобретать организационные формы. Что было делать в таких условиях? Противодействие этому и бесполезно, и контрпродуктивно. На заседании Политбюро некоторые члены, кандидаты и секретари ЦК, в том числе и я, а потом позже писал избранный первым секретарем ЦК Полосков, выступили за то, чтобы ЦК КПСС официально поддержал эту идею. Были и те, кто с этим не согласился, но линия на поддержку создания КПРФ победила. Что это дало? Политбюро ЦК не пошло против воли значительной части партийных масс, но объективно это не укрепило центростремительные тенденции в Советском Союзе. Однако иного решения на тот период попросту не было. Все это происходило на фоне практического бездействия в реформировании партии. Исключение 6-й статьи Конституции, утверждавшей руководящую роль партии в СССР, само по себе не вело к демократизации партийной жизни. Очевидно, следует сказать и о том, что не изменившая свой характер, стиль работы КПСС лишь отошла от прямого руководства государства. Это отразилось и в том, что Горбачев стремился не к тому, чтобы перейти с поста генерального секретаря партии на пост президента СССР. Речь шла об объединении этих двух должностей в одном лице. Естественно, с расстояния прожитых лет легче рассуждать о недостатках и ошибках, абстрагируясь от инерции мышления всех, хотя бы на первых порах, лидеров государства в этот реформаторский период, и от реального соотношения сил в стране, выбиравшей новый путь развития. Но факт остается фактом. Неудачи перестроечного процесса были предопределены тем, что экономическое реформирование и демократизация общества не могли быть осуществлены при сохранении главенствующей роли малоизмененного ЦК КПСС и партии в целом. Половинчатость принимаемых решений привела к фактическому расколу партии, которые, однако, опасались закрепить организационно. Партийные руководители, особенно на местах, самым активным образом сопротивлялись тому, чтобы их значение было принижено. Они выступали на общесоюзных форумах с резкой критикой антисоциалистической сущности перестройки.